Тем не менее, человеческого уровня кузнецы мне сейчас, мягко говоря, не подходили. Материал достаточно прочный, чтобы выдержать бои моего уровня, ни за что не смог бы обработать ни один маг даже восьмой ступени. А потому, если у клана Ларга не было скрытого эксперта уровня Кримзона, единственным кузнецом, к которому я мог обратиться за помощью, был сам Ларга. И что-то мне подсказывало, что бог-кузнец не сильно обрадуется, если я убью его сына. Тириан своим требованием поставил меня в знатный тупик. Конечно, империи он бы вряд ли настучал, слишком их ненавидел. Насколько я понял по иногда прорывающимся из него историям о прошлом, мать Тириана, одну из немногих последователей Серхапа, жившую в маленькой деревушке и исцелявшую всех приходящих к ней больных и убогих, похитили проникшие в страну шпионы империи, которым нужно было срочно вылечить какую-то их крупную шишку. Ну а когда исцеление было завершено от свидетельницы, понятное дело, избавились. Для Тириана, не знавшего отца и каких-либо других родственников, смерть матери стала жестким ударом, после которого он, вероятно, и поехал немного кукухой. Так что эти его угрозы были не более чем пустым блефом. Однако, зная характер нашего безумного ученого, я почти не сомневался. Если бы я не выполнил его требования, или хотя бы затянул с этим дольше какого-то срока, диктуемого шизой Тириана, он 100% что-нибудь бы учудил. И далеко не факт, что это было бы что-то безобидное. Потому действовать надо было оперативно и эффективно. И первым шагом на пути к разрешению всей этой ситуации я собирался поднять старые контакты. Немного странно, конечно, было считать старым знакомство, которое я завел всего около полугода назад. В прошлой жизни куча моих знакомых даже после полугода очень тесного общения с девушками заявляли, что это просто интрижка. Но для меня, призванного в этот мир лишь чуть больше года назад и успевшего пережить за этот срок столько, что хватило бы на несколько книг, 6 месяцев были действительно очень внушительным сроком. А потому о встрече со Свалем я не мог не думать без странного лампового чувства ностальгии. Представлялось, что мы с ним сидим у камина, и я говорю что-нибудь вроде: «А помнишь, как ты меня едва не убил?» И мы усмехаемся. Понятное дело, что это все было лишь играми воображения, и в реальности я бы такого никогда не сделал. Умер бы раньше от испанского стыда. Однако мысли о встрече со старым знакомым неизбежно поднимали мне одновременно уголки губ и настроение. Я выдал всем по увесистому кошелю. В деньгах, благодаря Кримзону и Урмате, у меня недостатка не было, и предложил насладиться богатством. И насладиться, на самом деле, было чем. Центр столицы Ларга, расположенный у подножия спящего вулкана, обиталище бога-покровителя страны, был, по сути, одним огромным рынком кузницы, где продавался любой товар, какой только можно было представить. С туго набитыми золотом карманами тут было интереснее всего. А сам я тем временем, вместе с Эллисой и Рахирой, отправился к поместью клана Исфанд. Хотя вообще, изначально я собирался взять только одну девушку. Рахира за последние месяцы прочно закрепилась в статусе моего секретаря. Например, она вела бухгалтерию и, в отличие от меня, точно знала, сколько я получил золота от кого, а также сколько и кому роздал. Я бы не сказал, что ее присутствие прямо-таки требовалось при переговорах с Исфанд, но мне было спокойнее от осознания, что на какой-нибудь неожиданный каверзный вопрос о моих делах будет, кому ответить. Эллис уже я собирался, как и остальных, просто отправить за покупками. Тем не менее, в дело вмешалась женская ревность. Рахиру с ее очень прямолинейным и простым подходом ни капли не смутило появление конкурентки. У мужчины может быть столько женщин, сколько он способен выдержать. Ее собственные слова, в которых, если задуматься, была скрыта большая житейская мудрость. А вот баронесса Тизин не слишком-то обрадовалась тому, что за 10 месяцев моего отсутствия я нашел кого-то, кто грел бы мне постель. Это при том, что примерно после прихода в Заллу, из-за того, что рос я весь целиком и пропорционально, изменять Эллисе в буквальном смысле уже было невозможно. Когда я только познакомил их, Эллиса вела себя вполне вежливо. Но это было скорее следствием аристократического воспитания, не позволявшего истерить на публике. Как только мы оказались наедине, мне закатили жуткий скандал. Впрочем, не сказать, чтобы я этого не ожидал, и, обдумав все заранее, пришел к довольно простому и очевидному, на мой взгляд, аргументу. Это был мой выбор, а я был выбором Эллисы. Если она своего выбора все еще желала придерживаться, то и я от своего отказываться не собирался. Если же мой выбор ее не устраивал, то и ее собственный, вероятно, был неверным. Первыми ее словами в ответ были: «Что, тогда мне тоже можно мужиков заводить направо и налево?» На что я ответил, что, конечно, можно, запрещать я ничего не собирался, и она была свободна в выборе. Однако в этом случае тот мужик будет убит, а она выставлена вон. И это будет мой выбор, который ей придется принять, как и мне, ее выбор. Простая арифметика, но на девушку она подействовала отрезвляюще. Хотя дуться на меня она не перестала до сих пор, вместо того, чтобы бороться со мной, Эллиса решила бороться с Рахирой. Не напрямую, естественно, разборок между своими женщинами я бы не потерпел. Да и сама Эллиса, несмотря на все свое негодование, вряд ли когда-нибудь опустилась бы до такого. Она просто решила продемонстрировать, что ее одной мне будет более чем достаточно, во всех смыслах. Услышав, что я беру Рахиру Кайсфант, она, естественно, тут же заявила, что тоже пойдет. Спорить я не стал. В конце концов, лучше одной прекрасной девушки могли быть только две прекрасных девушки. И почти физически ощутимое напряжение Эллисы, в щепки разбивающиеся об обезоруживающие добродушие Рахиры, настроение мне ни капли не портило. «Добрый день, уважаемые!» Поклонившись, поприветствовал нас главных стражник на воротах. «Позвольте узнать, вам назначено?» «Нет, но, уверен, нас примут», — улыбнулся я, остановившись и уже вполне привычным движением опершись на трость. «Всегда было приятно, когда люди вели себя вежливо. Передайте, что Тим Тарс из Залы пришел к Асвалю Исфанд. Вы, Тим Тарс?» По голосу стражника было заметно, что он сильно сомневается в моих словах. «Герой войны с Империей, человек, самостоятельно ставший Нейрагу?» «Да, это я». Семиметровый гигант с лицом зверя, уже с некоторой насмешкой переспросил стражник, после чего его младшие товарищи тихо захихикали в кулачок. Да, сложившаяся репутация иногда могла сработать и в обратную сторону. Объяснять что-то мне, впрочем, было откровенно лень. 7 метров, немного заниженные данные, прорычал я, принимая оригинальную форму и нависая над задрожавшими в ужасе стражниками. Убив больше десятка майгу, помимо даров я получил также содержавшуюся в их телах энергию монстров, которую за последнюю неделю успел полностью усвоить. По сравнению, к примеру, с гориллой Майскардом, сила прихлебателей Пхалсы была вообще ни о чем. Так что и качество их энергии также было довольно посредственным. Но это был как раз тот случай, когда количество компенсировало качество. Внешне я почти не изменился, лишь 9 метров роста превратились в 9,5. Однако чистая физическая мощь без учета даров выросла минимум раза в полтора. Ну, что, я вновь принял человеческий облик, забрав из рук Эллисы глазную повязку и натянув ее обратно на голову. Сообщите обо мне, впрочем, после такого перформанса это уже не потребовалось. Еще до того, как перепуганный до усрачки стражник вернулся, к воротам поместья подошла знакомая невысокая субтильная фигура. Ворота тут же распахнулись, открывая дорогу пятому крылу его величества, уже протягивающему мне руку. «Тим, с нашей последней встречи ты, похоже, выучил пару новых трюков. Привет, Асваль!» Я с огромным удовольствием пожал его ладонь. «Да, есть такое дело. Что привело тебя в Ларго? Неужели, как и все, приехал за оружием?» «Именно так», — хмыкнул я. «Однако, как ты понимаешь, обычное оружие мне теперь не подойдет, так что думал, что ты поможешь свести меня с лучшим кузнецом страны». Асваль неожиданно нахмурился. «Боюсь, сейчас это будет немного проблематично». Я недоуменно поднял бровь. «Почему? Что случилось? Пойдем, это не разговор для улицы». Минуя все возможные преграды в виде стражи, слуг и секретарей, уже через несколько минут мы вчетвером оказались в кабинете Асваля. С немного вопросительным выражением он глянул на Эллису и Рахиру, но таким же немногословным образом я подтвердил, что девушкам можно слышать то же, что и мне. После чего наследник клана нажал какую-то кнопку на своем столе, и я ощутил, что кабинет окутал кокон из очень плотной маны. Видимо, это было что-то вроде защиты от прослушки. Дело явно было серьезным. Что такого произошло, что требует таких предосторожностей? Говоря о лучшем кузнеце, ты ведь имел в виду не человека, а лично бога Ларга? Да. Тогда, как я и сказал, с этим могут возникнуть проблемы. Около месяца назад в узком кругу приближенных к королю лиц, в который вхожу и я, как пятое крыло, распространилась информация, что Ларга стал жертвой шантажа со стороны империи. Шантаж? В первую секунду мне показалось, что я ослышался. Шантаж Майгу покровителя страны, да, некий бог из империи, имени его мы не знаем, требует, чтобы Ларга создал для него лучшее оружие. А если этого не произойдет, то сын Ларга, Майгу Серхаб, взятый этим богов в заложники, будет убит. Я едва не поперхнулся, услышав имя покровителя Тириана. Да, интересно, девки пляшут. Ты меня извини, конечно, но почему ты рассказываешь об этом мне? Асваль тяжело вздохнул и потер переносицу. Потому что у меня, как и у некоторых других осведомленных, есть одна теория, объясняющая настолько неожиданные и радикальные действия имперского бога. И ты имеешь к этому непосредственное отношение. Не понял. Мы решили тебя не беспокоить. В конце концов, ты сейчас относишься к другой стране, что может вызвать некоторые сложности. Да и твоей непосредственной вины в произошедшем в любом случае нет. Но, раз уж ты здесь, и сам изъявил желание получить от Ларга услугу, думаю, будет правильно тебе все же рассказать. Правда, я должен предупредить, что я говорю это тебе не как представителю Залы, а как... Асваль, заткнись, тебе не идет вся эта бюрократия. В чем дело? Хорошо, у нас есть большие подозрения, что похитил Серхапа и теперь шантажирует Ларга никто иной, как третий сын Палема, Самиган. А причина в том, что империя не сумела быстро захватить достаточно большую часть Залы, чтобы начать переговоры с позицией силы. И Самиган, разозлившийся, что не получил желаемого, теперь хочет убить тебя наверняка с помощью оружия, выкованного лучшим кузнецом. Пол кабинета под моими ногами взорвался от вырвавшейся наружу ауры. Разорву, суку. Глава 35. К вулкану, где обитал Ларга, я отправился один. Не потому, что девушки были мне там совсем нужны, а потому что был очень зол. Вообще, ни Серхаб, ни Ларга, ни Самиган лично меня не особо волновали. И на то, что кто-то кого-то там шантажировал, мне в целом тоже было глубоко наплевать. Если я буду бороться с любой несправедливостью, как какой-нибудь супергерой, то в итоге просто сдохну от переработок. Взбесило меня не это, а то, что Самиган, по свидетельствам Идиулы, Ирея и Залы, был невероятно сильным Майгу. И все эти телодвижения с Серхапом и Ларга ему по идее были нахрен не нужны. Если бы он был слабым, и для того, чтобы одолеть сильного, пользовался бы всеми доступными средствами, я бы ничего не сказал. Сам был готов ради убийства Палема очень на многое, и в целом даже уважал такой подход, а методы, с помощью которых достигалась цель, были делом десятым. Подлецов и праведников в любом случае рассудит история. Но Самиган, будучи сильным, все равно решил действовать как последний слабак. Его сторонники назвали бы это осторожностью, предусмотрительностью или как еще. Сказали бы, что настоящий воин и генерал не вступает в сражение, если не уверен в победе, что я слишком быстро расту, чтобы недооценивать мои способности. Однако я не был идиотом и видел разницу между подготовкой к бою и перестраховкой, свойственной только трусам. В конце концов, если тебе нужно оружие, чтобы сразиться со мной, то просто приди к Ларга и попроси, предложи что-то взамен, веди в конце концов себя как мужчина, а не как ссыкливое чмо, которое даже имя свое назвать боится. Так что бесило меня больше всего, пожалуй, собственное разочарование. Мое представление о Самигане было как о грозном противнике, чье гнетущее присутствие преследовало меня с самой встречи с Дюлой, не давало расслабиться ни на минуту и подталкивало вперед и вперед. А оказалось, что все это, пшик, и почти полгода я старательно готовился к встрече с трусливой пуськой. Осознание этого доводило меня до белого коленя, и это была не та пылающая ярость, что я почувствовал в привиде умирающего Марнана. От новости о попытке изнасилования Эллисы Тиганом, или когда Тхалса предала меня самым наглым образом из возможных. Нет, это был холодный и жестокий гнев, какого я не испытывал, кажется, вообще никогда. Если хочешь убить меня, Гондон, то приди и сделай это, а не занимайся херней, как поганая крыса. И, завалившись в обиталище Ларга со всем этим клокочущим внутри гневом, я, разумеется, и думать забыл о вежливости. А еще, разумеется, напрочь позабыл, что хозяин этого места из-за шантажа жизнью сына тоже находится далеко не в лучшем расположении духа. Ларга. Мой рык разнесся под сводом огромной пещеры, вырезанной в жерле вулкана. Кого еще принесло? Раздался в ответ могучий рев. В следующее мгновение мне пришлось в долю секунды активизировать все свои резервы маны и даров, выжимая из тела доступный ему максимум. Иначе было бы просто невозможно остановить летящий прямо в голову огромный, размером куда больше того, которым я пользовался до боя с Майскардом, молот. Выставив руки вперед и опершись на здоровую ногу, я поймал металлическую болванку весом не менее 1500 тонн, отъехав по полу пещеры метров на 30, прежде чем удалось затормозить. Метнуть нечто подобное с такой силой я бы точно не смог. И это при том, что Ларга обладал дарами огня и металла, а не силой. Ему, конечно, во многом помогала власть над территорией страны, но все равно, недооценивать бога-кузнеца было ни в коем случае нельзя. В отличие от Халсы, одолеть его сейчас я бы ни за что не смог. «Кто ты такой?» Уже чуть спокойнее проворчал низкий голос, а затем ко мне вышел и сам Ларга. Огромный, ростом 40 метров, каменный великан. У него, как и у людей, имелись голова, две руки и две ноги, но пропорции тела были совершенно иными. Если бы я не обладал способностью видеть энергию, вполне мог бы принять его просто за здоровенную скалу. Меня встреча с многотонным молотом тоже немного отрезвила. Так что, бросив инструмент для сноса небоскребов обратно Ларга, который его неожиданно ловко поймал, я, встряхнув пару раз отшибленными руками, представился по-нормальному. «Меня зовут Тим, я хотел бы помочь с твоей ситуацией. Откуда ты знаешь об этом и почему так нагло врываешься в чужой дом?» Прогудел великан, отходя к стоящему у стены пещеры гигантскому столу, вдвое выше меня и ставя рядом с ним молот. «Мне рассказали обо всем люди, а причина в том, что, вероятно, ублюдок, похитивший твоего сына, сделал это из-за меня». Молот вновь лег в руку Ларга. «У тебя есть только одна попытка объясниться. Это не точно, но есть большой шанс, что Серхапа похитил Майгу по имели Самиган. Я забрал у него кое-что, и он, похоже, решил, что убить меня твоим оружием – это замечательная идея. А ворвался так я потому, что меня самого эти новости тоже дико выбесили, вот и не сдержался. Что ты забрал? Майгу, обладающую даром иллюзий. Самиган использовал ее, чтобы смотреть красочные сны, а я сделал своей подчиненной». Из недр тела каменного великана раздался звук, похожий на грохот оползня. «Как думаешь, если я отдам этому Самигану эту Майгу и тебя, он вернет моего сына в целости?» Такая мысль меня и самого посещала, но я все-таки пришел к Ларга, потому что на самом деле смысла в этом вопросе особо и не было. «Думаю, ты и сам знаешь ответ». «Да, знаю», — великан тяжело вздохнул и с грохотом, прокатившимся по всей пещере, бухнулся на пятую точку, почти не уменьшившись при этом в росте. «Как минимум, он не откажется от желания получить оружие, раз уж выдвинул это требование. Так что ловить вас нет никакого смысла. Он вообще связывался с тобой после того, как заявил свои требования? Ни разу. И все мои попытки проигнорировал. Я даже не знаю, жив ли еще мой сын. По совпадению, за мной следует последователь твоего сына. И так как у него до сих пор не пропала магия, Серхап, очевидно, еще в порядке. А еще я прибыл в твою страну, потому что этот последователь очень хотел, чтобы я прикончил твоего сына и отдал ему его дар. Это говорить я, разумеется, не собирался, но все равно было очень неловко. Это первые хорошие новости за весь этот ужасный месяц», — прогудел Ларга, после чего поднялся, тяжелыми шагами подошел ко мне и, обхватив длиннющими руками, крепко обнял. Я ощутил, как хрустнули ребра. «Спасибо тебе большое хотя бы за это. Пока что ни за что», — выдавил я, избавившись от излишне крепких объятий. «Нужно понять, как я могу тебе помочь. Ты можешь как-то выследить, где находится мой сын. Если бы Серхап принес мне клятву верности, то я бы смог найти его везде. Но упрямый мальчишка не хотел, чтобы я знал о том, где он. Я такого способа не знаю, к сожалению. Возможно, как-то сделать это через его последователя. Если они виделись недавно, то можно попробовать». Серхап не создавал клан, всем людям передавал дар лично, и, так как этот твой последователь из первого поколения, на нем мог остаться след ауры Серхапа. Недавно — это как давно? Пару-тройку месяцев. Тогда не сработает. Тириан, так зовут последователя твоего сына, не видел его как минимум год. Еще варианты? Ларга задумался на несколько секунд, а затем каменные морщины на его каменном лице вдруг резко разгладились. Можно его убить. Когда умирает последователь, связь, ведущая к покровителю, на пару секунд становится ощутима. Так мы сможем по крайней мере определить направление. Давай, приведи этого твоего Тириана сюда, скорее. Я аж крякнул от такого поворота событий. Интересно, я один усматривал забавную иронию в том, что убийство Тириана, желавшего Серхапу смерти, могло помочь в спасении его жизни. «Извини, но давай отложим этот вариант на крайний случай. Мне бы не хотелось терять ценного члена команды ради всего лишь направления, которое еще может оказаться неверным, если Самиган не держит Серхапа в одном месте постоянно». Было видно, что Ларга этим моим решением остался недоволен, но возражать не стал. «Хорошо, вернемся к этому, когда других вариантов не останется. А может быть, отследить не Серхапа, а Самигана?» Подал я идею. «Как вообще предполагалось провести обмен оружия на заложника? Я должен буду сообщить, когда оружие будет готово, после чего мне похититель сообщит место, где его нужно будет оставить. Когда он все проверит и убедится, что я не схалтурил, он обещал сообщить, где находится Серхап». Додумалось мне, что вероятность того, что Самиган станет заморачиваться с этим всем после того, как получит свое, была невелика. Возможно, конечно, во мне играла злоба и желание максимально унизить ублюдка, сделав его совершенно беспринципной сволочью. Но полной уверенности в том, что свою часть сделки похититель исполнит, уж точно быть не могло. «Как думаешь, если он назначит местом, где будет нужно оставить оружие, свои владения в империи, будет возможно настоять на другой точке, в зависимости от того, каким будет место?» Неуверенно ответил Ларга. «А что ты хочешь? Я не хочу, чтобы передача состоялась на территории самого Самигана. Там он будет слишком силен, настолько, что его будет совершенно невозможно одолеть. А вот если он придет за своим оружием на какую-нибудь нейтральную землю, пусть даже имперскую, но ту, где он не имеет собственной власти, то появятся хоть какие-то шансы». На лице Ларга отразилось понимание. «Ты хочешь подкараулить его?» «Да, я сам думал об этом. Правда, сам я вряд ли смогу такое провернуть, слишком уж заметный, но у меня была мысль поручить это кому-то из моих подчиненных, однако это слишком рискованно. Если этот Самиган окажется сильнее и победит засаду, то Серхапу точно не жить. Сколько времени тебе нужно для того, чтобы завершить работу над оружием?» «Думаю, в районе года». «Так долго?» У меня глаза на лоб полезли. «Когда-то человеческие кузнецы справились с задачей создать мне полную броню всего за несколько дней. Понятное дело, что материал для оружия Майгу был несравним по качеству и сложности обработки с обычным, но и кузнец ведь был богом. Услышав, что Серхапа похитили месяц назад, я думал, что процесс изготовления выкупа уже завершен, и Ларга просто не хочет его отдавать, опасаясь за жизнь сына. Но, как оказалось, процесс был только-только начат. Ублюдок потребовал лучшее оружие, какое я только смогу создать. Указал, что это должен быть двуручный меч, какого он должен быть размера, какой формы и веса. И даже назвал материал, который я должен буду использовать. Ларга вдруг как-то весь паник, а его голос стал еще ниже, наполнившись горечью и болью. Не знаю, откуда он об этом вообще узнал, но в его требованиях четко сказано, что оружие должно быть изготовлено из сердца горного великана. «Горного великана, такого, как ты?» «Да, ты свое сердце, что ли, собираешься использовать?» «Нет», — покачал головой великан. «Сердце матери Серхапа. Она погибла много лет назад, камень ее тела давно раскрошился и обратился пылью. Осталось только сердце. Я хранил его как память, а теперь, похоже, буду вынужден использовать, чтобы спасти сына». Думаю, Наира была бы рада. Неловкость ситуации, о которой Ларга был совершенно не в курсе, становилась все больше и больше. Майгу не могли умереть естественной смертью, так что мать Серхапа, очевидно, убили. И то, насколько эта история перекликалась с прошлым Тириана, было даже немного жутко. Безумный ученый рассказывал, что после смерти его матери Серхап, обычно совершенно безразличный к немногим своим последователям, вдруг стал очень бережно относиться к Тириану, учить его магии исцеления. «Раньше я думал, что шестая ступень Тириана, при том что, по его словам, в среднем у Серхапа, не такого уж и сильного Майгу, последовали были вторых-третьих, редко четвертых ступеней, была результатом огромного таланта безумного целителя. Однако, вспоминая Заллу, которая, передав Кримзону куда большую, чем обычно, долю своего дара, насильно подняла его до пика девятой ступени, сейчас я не мог не провести параллели. Не факт, конечно, но звучало логично, что Майгу, проникшийся к мальчику-сироте сочувствием, помог ему достигнуть большей силы, чтобы тот смог защитить себя в случае чего. И в таком случае желание Тириана убить Серхапа ради дара начинало выглядеть уже как-то совсем неправильно. После того, Как вернусь от Ларга, надо будет поговорить с Тирианом и все-таки попытаться его переубедить. Одно дело хотеть смерти просто своему богу-покровителю, которые зачастую не имели со своим последователями ничего общего. И совсем другое, стремиться убить того, кто, в каком-то смысле, заменил тебе родителей, наставлял и помогал всю жизнь. Не факт, конечно, что вся эта информация ляжет на кривую психику Тириана, но я должен был по крайней мере попытаться, потому что убивать Серхапа мне хотелось все меньше и меньше с каждой минутой, и что, на обработку сердца уйдет целый год. Я постарался звучать и выглядеть максимально нормально, да, не меньше. Почти весь месяц оно пролежало в жаровне, разогреваясь. Я только пару дней назад начал сам процесс сковки. Горные великаны растут всю жизнь, и по мере того, как наши тела увеличиваются, наши сердца становятся все плотнее и тверже. Наира была куда старше меня, честно сказать, я даже не знаю, сколько ей было лет, ведь этого не знала и она сама. Но ей точно было не меньше нескольких сотен тысяч лет. Лишь благодаря тому, что я обладаю дарами металла и огня, я в принципе могу обрабатывать настолько неподатливый материал. Я понял, хорошо, года будет более чем достаточно. За этот срок я стану сильнее настолько, что ты не будешь сомневаться в моем успехе. Мы организуем засаду на Самигана, и я убью его и принесу тебе его голову. Не знаю, как у тебя это получится, покачал головой Ларга, но в любом случае, спасибо тебе. Ты ведь не обязан помогать мне. По сути, ты мог бы даже разозлиться на меня за то, что я делаю оружие, которое предназначается для твоего убийства. Есть ли что-то, чем я смогу отплатить тебе? Идеально было бы, если бы ты выковал из сердца своей покойной жены не меч для Самигана, а боевые перчатки и сапоги для меня. Хотел бы я так сказать, но, хотя было немало придуманных людьми правил и принципов, которые я считал незаслуживающие внимания чушью, кое-какое представление о правильном и неправильном у меня все-таки было. Вполне вероятно, что, попроси я Ларга о подобном, он бы даже согласился. Как минимум, если бы был уверен, что я сумею одолеть Самигана и спасти его сына. Однако сейчас, помня, с какой целью я прибыл в эту страну, я просто не мог произнести нечто подобное. Опять же, одно дело аккуратно вызнать местонахождение Серхапа, а потом отправиться и убить его по личным мотивам. И совсем другое согласиться спасти его, взять плату за это спасение в буквальном смысле сердцем, сука, его матери, а затем безжалостно прикончить, и все потому, что безумцу захотелось самому стать богом. «У меня есть кое-что, что мне бы хотелось у тебя попросить», — вздохнул я. «Но прежде, чем сделать это, мне нужно уладить одно дело. Не против?» «Нет, конечно, делай как знаешь». «Хорошо, тогда я прощаюсь. Скоро увидимся, надеюсь, и я надеюсь. Тириан, сука, тебе бы лучше на этот раз оказаться паинькой. Мне плевать на все это». Будто обиженный ребенок, топнул ногой безумный целитель. «Я хочу свой дар. Или я пойду к Ларга и скажу, зачем мы прибыли в его страну. Ну и что мне с ним делать?» Глава 36. Долго сидел, долго думал. С Тирианом я познакомился при довольно странных обстоятельствах. Узнав благодаря своей магии о моей связи с поглотителями, он похитил Шиита и потом, использовав его в качестве заложника, предложил свои услуги как целителя, а заодно и исследователя моей получеловеческой физиологии. Благодаря пилюлям, что он создавал, я сумел выжить в сложнейших боях. Его магия неоднократно выручала меня, а однажды даже вернула Рахири ногу. А его своеобразный склад ума и обширные знания помогали мне разобраться с самыми разными проблемами, я даже не знаю сколько раз. Да, он был трехнутым, выражался подчас такими витиеватыми оборотами, что я мог понять смысл только после десятка повторов. А когда он чего-то хотел, то упирался рогом хуже любого избалованного ребенка. Но для меня, да и для большинства из тех, кто был со мной достаточно долго, Тириан уже стал каким-то родным, что ли. Местный блаженный дурачок, при этом способный и интересную беседу поддержать, и перелом любой сложности излечить за считанные секунды. Тем не менее, его нежелание слушать меня и хотя бы на этот раз взглянуть на ситуацию как-нибудь иначе, ставил меня в крайне затруднительное положение. Если в то, что он настучит на меня имперцем, я не верил, то отправиться к Ларга он мог вполне. При этом я не просто давил на жалость или ностальгию, я предложил ему даже не один способ решения проблемы с Серхапом. Например, хотя человек не мог отказаться от Бога, Бог вполне мог отказаться от человека. И, как вариант, спася сына Ларга, Мы могли просто попросить его отказаться от Тириана. Он бы потерял свою магию, но это ничего не значило. После того, как мы нашли бы какого-нибудь другого бога с похожим даром и передали его Тириану, он бы в любом случае стал Майгус соответствующей силой. Или другой вариант, если он хотел именно эту магию, в которой он был мастером. Опять же договориться с Серхопом и как-то попытаться забрать у него половину дара. Пока возвращался от Ларга, попробовал на своих, и расщепить дар напополам действительно было возможно. Правда, даже самое начало процесса отозвалось во всем теле мучительной болью, а итоговая сила двух половинок значительно уступала силе оригинала. Но это было реально, и вариант был рабочий. Я даже придумал третий, самый долгий и трудный, но все равно возможный путь. Дождаться, пока я каким-нибудь образом стану Руйгу, а потом использовать свой закон для того, чтобы он стал Майгу самостоятельно. Тем не менее, Тириан не хотел слушать ни меня, ни голос разума, и все, что я от него слышал, это все более и более громкий ор: «Убей Серхапа». Так что в конце концов я просто не выдержал, спеленал его маной, чтобы не рыпался и не мешал своими криками, и уселся прямо в его комнате обдумать происходящее. Однако, сколько бы я ни обмусоливал эту тему со всех сторон у себя в голове, итог всех рассуждений был один. Потакать капризам Тириана вечно было нельзя. Он не был ребенком, и тем более не был моим ребенком. Да, я мирился с его эксцентричным характером, но не потому, что мне это так уж нравилось, а потому что польза, которую он мог принести, того стоила. После всего, через что мы прошли вместе, я считал его своим другом и одним из самых близких друзей. Но, во-первых, даже между самыми близкими друзьями должны существовать границы и определенные правила. А во-вторых, дружба дружбой, но я не должен был забывать о своем статусе лидера. И, похоже, сейчас настал момент, когда я должен был окончательно определиться со своими приоритетами. Тириан был единственным, не считая еще слишком маленькую Лой, кто не присягнул мне на верность тем или иным образом. До сих пор он существовал в статусе друга-советника-попутчика, вроде бы и следующего за мной везде и пользующегося моим покровительством, но при этом остающегося сам по себе. Раньше я не поднимал этот вопрос, потому как в этом не было необходимости. Но вот, необходимость появилась. Вздохнув, я глянул на Тириана, успевшего за четверть часа неподвижного лежания на полу немного успокоиться. Уши ему я, разумеется, маной не залеплял, так что услышать, что я собирался сказать, он сможет без всяких проблем. «Тириан, сейчас очень внимательно. У тебя есть два варианта. Первый вариант. Ты признаешь, что я твой лидер. Я не тиран и всегда прислушиваюсь к мнению подчиненных, но если я принял решение, то подчиненные не вправе это решение оспаривать. И мое решение таково, что Серхоп, в тех условиях, в которых мы находимся сейчас, остается жить. Как моему подчиненному, тебе придется с этим смириться. Тем более, что я не собираюсь забывать о тебе и в принципе отказывать в получении дара. Загудел Тириан, скорчив недовольную мину. Однако я его проигнорировал. Сейчас было не время вестись на его выкрутасы. Вариант второй. Ты продолжаешь гнуть свою линию и требовать смерти Серхапа. В этом случае ни о каких отношениях лидер-подчиненный речь больше не идет и идти не будет. Мы остаемся друзьями, но, даже как твой друг, я не обязан делать все, что тебе захочется. В данном случае я не понимаю, почему Серхоп должен умереть, его смерть не принесет мне никакой выгоды, и ты даже не предлагаешь мне ничего, что компенсировало бы его убийство. Так что убивать твоего покровителя я в любом случае откажусь. И, как моему другу, тебе придется принять это мое решение. Я готов сделать тебя пожирателем, как и Сму, Эллису и Шита. В этом случае, если ты будешь находиться рядом в момент смерти Серхапа, его дар перейдет к тебе. Но это максимум. Делать что-либо ради приближения этой ситуации я не стану. Более того, если ты откажешься следовать за мной, и при этом все еще будешь оставаться с нами, тебе придется как-то отрабатывать свое положение. Друзья друзьями, а благотворительностью я не занимаюсь. Кивни, если ты меня понял. Тириан незамедлительно закивал так, что все его тело задергалось. И, хотя я уже знал, что услышу, я, до последнего не теряя надежды, все-таки освободил его рот. «Убей Серхапа. Я хочу получить его дар, а не то». Запечатав его рот обратно, я потер переносицу и тяжело откинулся в кресле, прикрыв глаз. «Я знаю, что ты не настолько сумасшедший, чтобы не иметь возможности совладать со своими порывами. Ты просто не хочешь этого делать. Ты привык, что я всегда делаю то, что ты хочешь. Я избаловал тебя, потому что мне было лень переубеждать, спорить и слушать твои крики. Не знаю, может быть, ты не способен понять, что сейчас я не блефую и больше не собираюсь мириться с твоими капризами. Но ты уже большой мальчик, а я уже достаточно побыл твоей нянькой. Так что больше никаких поблажек. Ты не выбрал первый вариант. А насчет второго, друзья, насколько я знаю, не угрожают своим друзьям. Я оставлю тебя в поместье Исфанд. Попрошу Асваля, чтобы тебя поселили в каком-нибудь относительно комфортном месте и просто следили, чтобы ты не сбежал. А после того, как дело с Ларгой и Самиганом будет улажено, ты будешь волен идти куда захочешь. Я благодарен за все, что ты для меня сделал, но мириться с неподчинением и шантажом не собираюсь. Фисака, разумеется, можешь оставить себе в качестве слуги. Может быть, хотя бы сейчас ты скажешь что-нибудь в свою защиту, что-нибудь, чтобы я передумал. Я не шучу. Убей Серхапа и отдай мне его. Понятно. Что же, это был хороший год хорошей дружбы. Передав Тириана с рук на руки людям Асваля и объяснив, как с ним следует обращаться, я, уже неторопливо и в человеческой форме, снова двинулся к вулкану Ларга. На душе не было тяжело или мерзко, я знал, что сделал все, что мог, и что в итоге поступил единственно верным образом. Однако впервые, вероятно, с самого попадания в этот мир, я ощутил окутывающую разум и тело усталость. Я все время куда-то торопился, спешил что-то сделать, кого-то убить, что-то узнать, с кем-то поговорить. Все время, каждый день, каждый час, каждую минуту в режиме аврала. Даже когда отдыхал, я продолжал думать о том, что нужно будет сделать потом. И я постоянно делал самые разные выборы, и очень редко они были легкими. Скорее наоборот, я почти все время выбирал более трудный путь. Иногда потому, что он был правильным, иногда потому, что сулил большее вознаграждение, иногда потому, что хотел бросить самому себе вызов. Но только сейчас, сделав выбор не в пользу чего-то правильного или более ценного, а просто определив, как я сам хочу, чтобы было, я вдруг ощутил накопившуюся за весь этот год усталость. Я не стал гнать ее прочь. Еще с самых давних времен ежедневных тренировок и соревнований я уяснил, что усталость – это нормально. То, что ты устал, доказывает всего лишь, что ты – человек. И весь путь до обиталища Ларга я проделал с этой усталостью на плечах, двигаясь медленно, вымеряя каждый шаг и тяжело опираясь на трость. Однако, войдя внутрь и возвращаясь в оригинальную форму, я убрал усталость в сторону. Не было ничего плохого в том, что ты устал. Но было нехорошо, если усталость влияла на твою жизнь и твои дела. Ты довольно быстро вернулся. Решил дело, которое хотел. Ларга стоял в дальнем конце пещеры перед широченным озером, раскаленной до чистейшего белого цвета магмы. В одной руке он держал свой молот, а в другой – длинный металлический прут, напоминающий мачту какого-нибудь средневекового фрегата, конец которого был погружен в бурлящую жижу. Да, все в порядке. Итак, теперь ты готов сказать, что хочешь получить в награду за спасение моего сына. Я, резким движением, которого было сложно ожидать от такой махины, Ларга выдернул из магмы прут. На его конце, сияющий таким же ярко-белым светом, был прикреплен примерно прямоугольный слиток металла размером примерно с минивэн. Даже не дождавшись, когда с сердца горного великана, а ничем иным этот слиток быть не мог, стечет магма, бог-кузнец положил слиток на совершенно титанических размеров наковальню и с силой опустил на него молот. Я ожидал привычного звука удара металла о металл, но вместо этого под сводами пещеры, многократно отражаясь эхом, разнесся невероятно мелодичный, чистейший звон, будто из мастерски выполненного колокола. Из моей памяти можно было выудить и берущие за душу голоса, и невероятные по сложности и красоте мелодии. Земная культура была невероятно богата на музыку, но еще никогда в своей жизни я не слышал, чтобы один единственный звук был настолько прекрасен. Несколько секунд я простоял в оцепенении, как завороженный, глядя на слиток, который Ларга после всего одного удара и краткого изучения результата опустил обратно в магму. У меня не было звездной болезни и слова вроде «только такой материал достоин стать моим оружием» вызвали бы у меня скорее испанский стыд. Однако, раз услышав этот звук и лишь по нему одному осознав, что Ларга может выковать из этого слитка, я уже не был готов согласиться ни на что меньшее. Повернувшись на секунду и глянув на меня, бог-кузнец довольно хмыкнул. Можешь не говорить, я уже понял, что тебе бы хотелось. Сразу скажу, я не собираюсь делать это условием своей помощи. Я знаю, может быть, я и куда младше Наиры, но я достаточно пожил и могу понять, с кем разговариваю. Я могу сделать из ее сердца то оружие, которое хочет похититель Серхапа, и надеяться на чудо. Могу не делать, и вместо этого понадеяться на твое или чье еще мастерство в бою. А могу сделать оружие, которое поможет спасти своего сына. До твоего появления я еще сомневался, но сейчас уже точно уверен, что собственноручно помогать ублюдку стать сильнее я не стану. А бездействие – это в любом случае не выход. Я сглотнул слюну. Не знаю, было ли это самовнушение, или тот чистый звон действительно произвел на меня такой эффект. Но мое сердце почему-то продолжало бешено колотиться, будто перед самым первым в жизни свиданием, и в мыслях был полнейший кавардак. Значит, пока это ничего не значит, оборвал меня Ларго резко посуровившим, отрезвившим меня голосом. Ты хочешь помочь, и я ценю это, но я не отдам сердце Наиры абы кому. Как минимум, среди моих подчиненных есть те, кому это оружие может пригодиться больше, чем тебе. Если ты правда хочешь это оружие, то я поставлю два условия. Первое. Через 4 месяца я начну придавать слитку форму. После этого уже станет невозможно что-то изменить. До того момента ты должен будешь доказать, что не провалишься и сможешь убить Самигана и принести мне его голову. И второе. Я хочу услышать, почему ты хочешь получить это оружие. Именно ты, не касаясь спасения Серхапа или чего угодно еще в этом мире. Почему я должен доверить тебе сердце своей любимой? Я пару раз открыл и закрыл рот. Месть Палему или тем более решение проблемы с малой эффективностью в бою причиной стать не могли. И то, и другое было выполнимо и с любым другим достаточно хорошим оружием. Нужно было что-то действительно особенное и лгать, говоря то, что Ларго захотел бы услышать, я не собирался. Во-первых, он, наверняка действительно обладая огромным опытом, вполне смог бы меня раскусить. А во-вторых, мне и самому не хотелось что-то придумывать. Если бы я получил это оружие с помощью обмана, меня каждый раз при воспоминании об этом чистом и прекрасном звоне мучила бы совесть. Не против, если я дам ответ на твой вопрос позже? Конечно. Тогда увидимся через 4 месяца. Я вернусь с ответами на оба твоих вопроса. Я буду ждать, кивнул Ларго, на этот раз не обернувшись на меня и продолжив глядеть в раскаленную магму. «Жаль, что ты так скоро уходишь», — вздохнул Асваль. «Я надеялся, что ты останешься на пару дней, чтобы я смог похвастаться перед братьями дружбой с настоящим Майгу. Хвастайся сколько угодно, я разрешаю», — усмехнулся я. «Да и мы еще увидимся, я ведь не навсегда пропадаю». 4 месяца? Да, точно уверен, что хочешь туда отправиться. Я, конечно, сам это предложил, но, уверен, и, пожалуйста, позаботьтесь о Тириане. Не волнуйся, все будет в лучшем виде. Спасибо. Кивнув, я развернулся и зашагал прочь от поместья Исфанд, к гостинице, где разместились мои подчиненные, не считая, разумеется, Чусилага и Гвурика. Хотя на них уже не действовал закон о невмешательстве, они были банально слишком огромными и страшными для города. Дружная компания, совсем недавно покинувшая бывшую Тхалсу, стало меньше на 2 человек, а вскоре и оставшиеся 15 людей и Майгу должны были разойтись каждый в свою сторону. Это был мой приказ, 4 месяца до назначенного ларгосрока, а потом и оставшиеся 8 до завершения ковки оружия, я собирался провести в бесконечной охоте на отдаленном от главного континента Тии материке, полностью занятом монстрами и Майгу. Для всех моих спутников, включая даже тех, кто был Майгу сам, это было слишком опасно, так что отправлялся я один, а остальным я предложил потратить этот год на самостоятельный поиск себя и новой силы. В том, где и как искать эту силу, я их не ограничивал, но и подсказывать не собирался. Все сами, а то еще избалуются, как Тириан. Однако кое-какие указания я все-таки раздал. Во-первых, наказал Эллисе приглядывать за Марнаном. Не хотелось, конечно, оставлять старика сразу после того, как я пообещал ему помощь, но выбора не оставалось. Во-вторых, приписал к баронессе еще и Рахиру. По меркам Майгу 5-я ступень не слишком отличалась от 3-й, но в данном случае моим мотивом была не безопасность Рахиры. Воительница, я был уверен, сможет за себя постоять и без всякой помощи. Мне хотелось, чтобы девушки, если подружились, то по крайней мере сработались. Соперничество – это, конечно, Хорошо, но уж точно не на постоянной основе. И в-третьих, на первых порах я приставил Шиита к Рею, а Исму, к Дьюле. Новоиспеченным Майгу нужно было набираться опыта. Тут, однако, они сами были вольны решать, когда расходиться и расходиться ли вообще. Попрощавшись со всеми, я вскочил на спину Чусилага, который должен был довести меня до Эффера, материка монстров. И так как теперь огромному журавлю уже не нужно было волноваться о сохранности пассажиров, несколько тысяч километров, отделявших Ларга от Эффера, мы преодолели всего за пару часов. Возвращаться через 4 месяца, правда, мне придется уже вплавь. Воссоединение компании было назначено ровно через год, не раньше и не позже. Спрыгнув со спины Чусилага на высоте почти километра, я приземлился прямо на спину какой-то твари, от такого надругательства превратившейся в неопределимое месиво. Впрочем, ждать новой встречи пришлось недолго. Уже через несколько секунд на меня из покрытых толстенными колючками кустов выскочил другой монстр, а спустя всего полминуты после его смерти нашелся и третий. Скучать здесь мне точно не придется. 4 месяца спустя я, опираясь на уже напрочь позабытую трость, вновь вступил под своды пещеры Ларга. «Ты опоздал на 2 дня», — пророкотал великан. Я пожал плечами. Пробки. Он, очевидно, не понял шутки, простояв пару секунд в ступоре. А потом, будто смирившись, просто перевел тему. «Ты нашел ответы на мои вопросы?» «Конечно. На какой мне ответить первым?» Глава 37. «Начнем с доказательства силы», — немного помолчав, разглядывая меня, заявил Ларга. «Хочешь, чтобы я сразился с тобой?» «Нет. Конечно, не я отправлюсь в засаду, чтобы сразиться с Самиганом, с теми моими подчиненными, кто уже согласился на этот план и кто в качестве награды тоже хочет это оружие». В этот момент я очень остро ощутил ту усталость, что лежала на плечах самого Ларга. Ну, оно не удивительно, на самом деле, сын похищен, а между теми, кто хочет его спасти и вроде как делает благое дело, между тем идет борьба за единственное оставшееся воспоминание о покойной жене. Да, все было чинно и пристойно. Ни я, ни, думаю, те его вассалы, с кем мне предстояло сразиться, не ставили Ларга каких-то условий и все было вроде как добровольно. Но по сути это было тоже сражение между всеми нами, просто с большим количеством правил. Тут любой, даже бог, ощутит апатию. Так что Ларга, как по мне, еще шикарно справлялся. Кто другой на его месте мог бы послать всех нахрен, отказаться в принципе что-либо делать с сердцем и просто приказать своим подчиненным подкараулить и убить Самигана. В конце концов, для чего еще глобально нужны были вассалы, как не для того, чтобы отдавать им приказы. Тем не менее, что-то говорить ему по этому поводу я не собирался. Он и сам все прекрасно понимал, и сованием носа в чужие дела я бы его скорее только разозлил. Так был устроен этот мир, что ни одно дело не делается просто так и за все приходится платить. Сколько их? 3. Грималь, Урсаши и Сфант. Свои услуги по спасению Серхапа предложили еще несколько Майгу, но им оружие не нужно по физиологическим соображениям. Те 3 уже знают о том, что ты, тоже претендент, я назначу вам сражение на пустом леднике и буду его судьей. Как скоро? Сейчас. Судя по тому, насколько Ларга стал немногословным и безэмоциональным, нервных клеток, если у него они в принципе были, у бога кузнеца за эти 4 месяца поумирало немало. Тогда я даже уходить никуда не буду, так будет лучше всего. Ларга остался просто стоять, прикрыв веки, но благодаря неплохо развитому за 4 месяца сражений чутью я сумел засечь исходившие от него минимальные колебания мировой ауры. Похоже, он отправлял 3 моим соперникам информацию о месте и времени проведения боя. К сожалению, так же просто общаться со своими подчиненными, даже принесшими мне клятву верности, я не мог. Для этого нужно было, чтобы они находились на моей территории, а у меня никакой территории не было в принципе. Закончив мысленный диалог, Ларга открыл глаза. «Пойдем, они скоро будут». Выбравшись из пещеры в вулкане с другой от города стороны, мы двинулись на север. И для, по сути, ходячей скалы, Ларга был невероятно быстрый и ловок, а его шаги, несмотря на колоссальный вес, почти не оставляли на земле следов. Отчасти, опять же, это было объяснимо властью над территорией, которая, как я успел убедиться на материке монстров, имела очень много разных способов применения. Но, как и любая сила, она не была всемогуща, и немалую часть работы все-таки делал сам Ларга, мастерски владевший не только магией своих даров, но и контролем над мировой аурой в принципе. К счастью, Теперь у меня была возможность заметить это и оценить по достоинству. 4 месяца назад я бы, наверное, просто глядел на легкие шаги 40-метровой каменной глыбы с открытым ртом, не понимая, как подобное в принципе возможно. Моя экспедиция на Эффер определенно оказалась куда более продуктивной, чем я мог даже представить, и это не могло не радовать. Преодолев несколько сотен километров сначала через тундровые леса, а потом через пустые белые степи зоны вечной мерзлоты, мы, наконец, остановились перед невысокой горной грядой. С ее склонов неторопливым потоком сходил уже, вероятно, много тысяч лет, обширный ледник. Ждать моих соперников долго не пришлось. Уже минут через 5 на юге показалась первая черная точка, еще через 5, вторая, и спустя еще секунд 30, третья. Трое Майгу, останавливаясь перед Ларго, почтительно склоняли головы перед своим сюзереном, а вот на меня взгляды бросали довольно агрессивные. Впрочем, тут тоже было без неожиданностей. Кому понравится, что неизвестный чужак заявляет свои права на невероятное сокровище, которое может принадлежать тебе, а потом еще и опаздывает на встречу, которая должна будет решить, кому это сокровище в итоге достанется. Первый из появившихся Майгу, Урсаш, был получеловеком, кентавром. Правда, его нижняя половина была не лошадиной, а медвежьей, и сам он был вполне пропорционально мощным и мускулистым. И выглядело бы это даже очень внушительно, однако с его размерами что-то явно пошло не так. Я привык, что Майгу, бывшие монстры, были огромными. 10 метров, 20 или 50, все возможно. Но вот кентавр-медведь не только не был каким-то особым великаном, он был меньше, чем можно было ожидать от обычного кентавра. Даже вместе с медвежьей частью он был ростом всего в 1,5 метра, и это, надо сказать, смотрелось крайне комично. К его спине были приторочены увесистая булава и щит, и наверняка это было отличное оружие, но даже для меня, остававшегося в человеческой форме, они смотрелись какими-то игрушечными. Второго Майгу я заочно знал. Покровитель Эргла и Асваля, бог оружия, Эсфанд. При росте в 20 метров выглядел он почти по-человечески, за исключением крайне худощавой фигуры и даже не 2 или 3, а сразу 10 пар рук, в каждой из которых он держал какое-то оружие, начиная от кинжала и заканчивая длиннющим 30-метровым копьем. К счастью, на морского ежа он при этом не походил, поскольку 18 рук из 20 не были прикреплены к его телу, а просто парили вокруг, как эдакий нимб. Я, конечно, знал, что в момент обожествления Майгу мог по желанию изменить свою внешность, в том числе добавив и не слишком анатомически возможные детали, но левитирующих конечностей, вместо плечевых суставов, у которых была просто гладкая кожа, я еще не видел. Последний из появившихся, бог Грималь, насколько я помнил, был покровителем сильнейшего клана страны после королевского, и выглядел он, надо сказать, вполне под стать этому статусу. 15-метровая гуманоидная фигура с пропорциями как у олимпийского атлета была с головы до ног закована в естественную броню, закрывавшую в том числе и лицо и напоминавшую какой-то сверхтехнологичный скафандр. Когда он остановился и склонился перед Ларго, приветствуя своего сюзерена, пластины брони на лице открылись в стороны, как лепестки цветка, и по насекомовидной морде с глазами-фасетками и шевелящимися жвалами пасти стало понятно, что от людей Грималь был куда дальше, чем Урсаш или Эсфанд. Однако, судя по устрашающего вида зазубренной косе, что он держал в руках, лучшее на свете оружие, тем более сделанное на заказ, Грималю тоже было бы не лишним. «Итак, все в сборе», — кивнул Ларго, приняв приветствие последнего прибывшего. «Вы все хотите одного, однако оружие из сердца горного великана получит только один из вас. Хотя материала хватило бы и не на одно произведение, выковать даже 2 я банально не успею в установленные похитителем Серхапа сроки. Да и не хочу я разделять это сердце между разными владельцами. Его получит самый достойный из вас, господин», — проревел глубоким басом, совершенно не подходящим к его размеру, «Урсаш, тыча в меня пальцем. Я понимаю, что это уже обсуждалось, тем не менее, я не могу признать этого пришлого. Да, я понимаю, что к Самигану у него есть свои претензии, но претендовать на оружие из сердца госпожи Найры он точно не имеет права. Можно подумать, ты имеешь», нахмурившись, произнес Ларго по-настоящему пугающим тоном. «То, что я вынужден использовать сердце Найры таким образом, не значит, что хоть кто-то из вас его по-настоящему достоин. В мире в принципе нет никого, ради кого я был бы готов превратить последнее, что у меня осталось от любимой, в орудии убийства. Так что вам всем в каком-то смысле очень повезло, что моего сына похитили. Господин, голос Эсфанта было неожиданно мелодичным и приятным, вы ведь понимаете, что мы бы никогда... Понимаю. И поэтому мы общаемся мирно и хоть что-то обсуждаем. Если бы у кого-то из вас были действительно алчные мысли и мотивы, или тем более если бы вы попытались требовать у меня это оружие в обмен на помощь, мы бы разговаривали совсем по-другому. А теперь перейдем к проверке. Если не против, я бы хотел ускорить процесс. Встрял я. Я буду сражаться против вас троих. Не слишком ли ты высокого о себе мнения, пришлый, взвился Урсаш. Знаешь, точно не тебе говорить что-то о высоком мнении, улыбнулся я медведю-кентавру. На виске у того мгновенно надулась жилка, а лицо потемнело, видимо от прилившей к нему крови. Ты сам напросился, ублюдок. Давайте уроем этого пришлого и разберемся совсем сами, без чужаков. Это было даже слишком просто. Вообще, пожалуй, уж кому-кому, а мне точно не стоило шутить над чьим-то небольшим ростом. Еще совсем недавно сам был коротышкой. Однако в данном случае моей целью было не столько задеть или оскорбить, сколько спровоцировать, чтобы не растягивать процесс. Так что этот конкретный подкол я себе без особых проблем простил. Все согласны на такие условия? Переспрашивать у меня что-то или пытаться отговорить Ларга не собирался. Как угодно, проскрипел противным голосом Грималь. Я не против. И все трое уже приготовились к бою, но униматься я не собирался. И еще благослови их, как хозяин этой земли. А это тебе зачем? Даже если тебе удастся договориться о передаче оружия не на территории самого Самигана, он совершенно точно не захочет покидать пределов империи. А там, почти уверен, на него, как на третьего сына Палема, благословение будет действовать едва ли не нон-стоп. И это при том, что по чистой силе Самиган даже тебя превосходит. Если я не смогу победить, хотя ты с такими ограничениями, об убийстве Самигана через 8 месяцев не будет и речи. Как угодно. Из тела Ларга вырвалась мощная волна мировой ауры, окутавшая Эсфанта, Грималя и Урсаша. Их собственные ауры тут же выросли в несколько раз. Когда я раскрою тебе голову, будет уже поздно сожалеть об этом решении, пришлый, прорычал медведь-кентавр, доставая из-за спины свои щиты булаву. Знаете, усмехнулся я, если бы я не принял хотя бы такое решение, этот бой закончился бы, едва успев начаться. Эфир, материк монстров, был, в каком-то смысле, довольно скучным местом, по сравнению с основным континентом Тии, где Майгу и люди вели масштабные войны, плели интриги, строили заговоры, совершали перевороты и похищали чужих детей ради оружия. Экосистема Эфира была максимально примитивна. Да, здесь были Майгу, и эти Майгу тоже захватывали территории и сражались за влияние. Однако каких-то крупных объединений, похожих на страны Тии, где был Майгу сюзерен и множество вассалов, помогавших друг другу и совместно отражавших нападения противника, на Эфире были считанные единицы. В основном же там царил грубый и беспринципный закон джунглей: съешь или съедят тебя. Вероятно, на самой Тии до появления человечества, в те самые древние времена, о которых мне рассказывала Зала, творилось примерно то же самое. Определенно, скучать мне там не приходилось. Даже без учета Майгу на Эфире были монстры, достаточно сильные, чтобы если не представлять для меня какую-то серьезную угрозу, то по крайней мере постоянно держать в тонусе и не давать расслабляться. Тем не менее, пока мое тело было занято истреблением, казалось, бесконечного количества разных тварей, мозг мог расслабиться. Никаких сложных дилемм, трудных выборов или неочевидных решений, лишь бойня день за днем. Примерно первый месяц постоянно находиться в режиме повышенной боевой готовности было все-таки довольно утомительно. Но затем я втянулся и иногда мог продолжать убивать и кромсать монстров на кусочки, при этом думая о совершенно посторонних вещах. Однако долго пребывать в таком полусонном состоянии я не привык. Вскоре после того, как освободил голову от мысли о необходимости постоянного контроля окружения, поиске уязвимых мест разных странных тварей или об устройстве места отдыха, забил ее новыми размышлениями и идеями. За 4 месяца я убил больше 150 майгу и совершенно несчетное количество обычных тварей, сумев неплохо развить как тело, так и дары. Но главным своим достижением пребывания на эфире я считал совсем не это, а прокачку своих навыков контроля мировой ауры. Эфемерная и в тот же момент способная стать тяжелой, как гора, размазанная по пространству тонким слоем и при этом совершенно неиссякаемая, это была самая странная из всех энергий, что мне довелось увидеть и почувствовать. Дольше всего я привыкал к тому, что с мировой аурой было невозможно работать так, как с уже привычными мне маной, силой сердец или энергией монстров. И, пожалуй, еще сложнее мне было из-за того, что я, как землянин, выросший в мире науки, старался везде найти логику и смыслы. С обычными энергиями это прокатывало. Потому что, хотя казалось, что магия – это полный антипод науки, у нее были свои, если разобраться, даже вполне привычные мне законы. Создавая грамотные аналогии, сравнимая в разных ситуациях ману с жидкостью, газом, электричеством или даже живым организмом, можно было без труда понять общие принципы работы магии. Оставалось только научиться применять эти принципы на практике. Мировая аура эти законы напрочь ломала. Единственное, с чем я мог хотя бы примерно сравнить мировую ауру, это с самолетом. Если не знать суть происходящих под обшивкой самолета процессов, то пилот, сидящий в своей кабине и, щелкая десятками переключателей, заставляющий эту многотонную стальную птицу в воздух, мог показаться настоящим магом и чародеем. С мировой аурой была примерно та же история. По сути, мировая аура, в отличие от маны, по большей части не находилась внутри меня, ларга или любого другого майгу. Она была разлита в окружающем пространстве, являясь ровно тем, чем называлась аурой всего этого мира, все эти, к которой у каждого бога был доступ через пульт управления, дар. Если сделать все правильно, то можно было заставить частичку мировой ауры внутри дара резонировать с мировой аурой вокруг. Вроде как звучало просто. Вот только больше никаких подсказок или инструкций по применению не было. Что, как, в каком количестве, каким образом, как быстро, как долго, как часто, в какой конфигурации, каким, вообще, хреном использовать было непонятно. И никаких четких правил не существовало, как и, на самом деле, каких-либо ограничений. Мировая аура была напрямую связана с миром Тии, всей этой реальностью и каждым находящимся в ней объектом. Найдя правильный рычаг и потянув за него, можно было сотворить вообще все что угодно. Уменьшить урон, наносимый ландшафту тяжеленными шагами 40-метрового великана или моментально аннигилировать противника, и то и другое было вполне возможно. Более того, было совершенно не обязательно, что второе действие потребует больших усилий, чем первое. Вот только и для того, и для другого нужно было найти способ воздействия на мировую ауру. И если для первого это было сравнимо с поиском условной иголки в условном стогу сена, то для второго, вероятно, сложность возрастала до уровня поиска одной конкретной иголки на целой планете, состоящей из одних только иголок. Так что всерьез заниматься таким ни один адекватный майгу никогда не стал бы. Тем не менее, для кучи более простых бытовых штук мировая аура была невероятно полезна, и я был действительно очень рад.